414. Виды самоотверженности настолько различны в человеческом понимании, что надо принять во всем измерение наивысшее. Самоотверженно отдавшийся на служение утверждается как светлый сотрудник. Служитель космического огня приносит себя в жертву. Служитель эволюции утверждается как носитель закона. Служитель, приверженец общего блага, утверждается как сотрудник космоса. Творчество центров отвечает всем выявлениям высших видов самоотверженности. Когда трансмутация огня войдет в жизнь, тогда можно будет сказать: воистину совершилось космическое веление. Ведь космос насыщает все жизни огнем, и для нового проявления нужно развить в себе тождественные энергии. В этой тождественности заключены все миры. В этой тождественности заключена миссия Агни-йога. Потому те вибрации, которые центры Агни-йога воспринимают, тождественны с огнями пространства. Так я вижу невидимое творчество центров. По рекордам творческого огня можно определить духотворчество.